Глава шестая. Вы не сломлены. Новый взгляд на боль. До начала следующего сеанса оставалось 25 минут, и я тихонько достала пакет со льдом из морозильника на кухне для сотрудников, после чего незаметно вернулась в свой кабинет. Мне было очень важно, чтобы никто меня не увидел. В этот момент мне хотелось тайно побыть со своей болью. Закрыв дверь, я легла на пол, устроилась поудобнее и только после этого дала волю слезам. Они полились из каждого глаза, стекая вниз по щекам в уши. Я чувствовала себя побежденной. Так бывало почти каждый день после автомобильной аварии, которая случилась 3 месяцами ранее. Я часто просыпалась среди ночи. Когда наступало утро, мне казалось неправильным вставать и выходить в мир. Пульсация в моем теле словно служила доказательством того, что я не отдохнула. Смена положения, когда я перемещалась из кровати в душ, потом сидела в своей машине и медленно из нее поднималась, шла мне на пользу. Только из-за травмы ноги было больно ходить. Мне было и слишком больно оставаться неподвижной, и слишком больно двигаться. Эта боль походила на огонь, и языки пламени лизали мою спину вдоль позвоночника, а затем расходились по бокам, оставляя после себя тлеющие угли. Когда я сидела, становилось легче, но ненадолго. Когда стояла, тоже, но тоже ненадолго. Затем в ход шли лед или тепло. Затем массажный мяч. Затем я ложилась, постукивала пальцами, делала дыхательную гимнастику, последовательно расслабляла мышцы и так далее. Причем мне было легче от осознания того, что я всегда знаю, что попробовать следующим, что у меня еще остались варианты. Но когда они заканчивались, а я находилась на работе и могла уйти домой не раньше, чем через несколько часов, я старалась, чтобы начальство не увидело, что я плачу за закрытой дверью. Мои исследования и статьи на тему телесности родились из осознания того, что мое тело – это одновременно и лекарство от моего расстройства пищевого поведения и плод выздоровления от него. После аварии, однако, меня постоянно мучила боль, когда я спала, ходила, стояла или сидела. Я не могла заниматься вещами, которые помогали чувствовать, что мое тело хорошее. Бегом, йогой, танцами. Казалось, мое лекарство теперь восстало против меня, и многие любимые вещи теперь оказались попросту недоступны, вызывают еще большую боль и пока что находятся под запретом врачей. Я стала задаваться вопросом, действительно ли я верю в то, что мое тело хорошее, даже теперь. С годами тренировок для меня стало естественно воспринимать свое тело хорошим, воспринимать хорошим тело любого человека. Но для того, чтобы сказать это после аварии, требовалось что-то другое. Человеку гораздо сложнее любить свое тело, когда он испытывает боль. Или болеет, или получил травму, или стал инвалидом. Я начала понимать, как много приходится пройти другим людям, чтобы понять и поверить, что их тело хорошее, особенно когда этому противоречат преобладающие культурные ценности. Все еще лежа на полу, чувствуя конденсат от пакета со льдом на своей блузке, я поняла, что испытываю стыд. В своем стремлении присоединиться к движению, рассказывающему людям новую историю об их теле, я вдруг осознала, что упустила из виду свое привилегированное положение. Я была полностью физически дееспособна. Внезапно я стала чуть лучше понимать, с какими трудностями могут сталкиваться люди, когда слышат об этом. Особенно те, которые не могут так же свободно передвигаться, чувствовать, пользоваться уборной или подниматься по лестнице, которые не знают, смогут ли они физически попасть в то место, куда их пригласили. Я канадка европейского происхождения со светлой кожей, живущая в культуре, в которой ценятся светлокожие европейцы. Я молода, у меня было все в порядке со здоровьем, а мое тело другие могли бы назвать похожим на идеальную женскую фигуру. В среде, где я выросла, я могла свободно посещать различные места, могла свободно высказываться, даже в рамках общества, где мое тело в чем-то обесценивалось, в остальном оно ставило меня выше других. Все эти мысли привели меня к одной истине. Мое тело хорошее с моральной точки зрения, а не из-за своего внешнего вида, функций или ярлыков, которые использую я или навешивают на меня окружающие. Оно хорошее просто потому, что является моим домом. Это верно и для вас тоже. Ваше тело хорошее просто потому, что является вашим домом. Хотя вполне возможно, что нам придется всю жизнь сражаться за право вспомнить и вернуть себе и окружающим эту важнейшую истину. Ко мне вот-вот уже должен был прийти следующий клиент, и нужно было вернуть пакет со льдом, с которого капала вода, в морозильную камеру в коридоре. Положив руку на дверную ручку, я остановилась, чтобы еще немного растянуть этот момент. Решив побыть одна, я поняла, что далеко не одинока. И хотя я никогда по своей воле не согласилась бы перенести полученную во время той аварии травму, я стала понимать, каково именно быть телом в этом мире в более широком и комплексном смысле. Хорошее тело даже теперь. Говорить, что тело хорошее только тогда, когда оно физически дееспособно, полностью здорово или развивается типичным образом, это системное угнетение и попросту неправда. Плохо, когда дееспособность и здоровье определяются только теми, чьи тела обладают наибольшей социальной властью. Для того, чтобы сказать, что человеческое тело хорошее, не пропагандируя при этом ни одного из измов – расизма, сексизма, эйджизма – необходимо, чтобы это утверждение относилось к телу каждого человека. Тем из нас, кому довелось жить с болью, болезнью или травмой, требуется проработать следующие проблемные вопросы. Как мое тело может быть хорошим, когда оно разваливается у меня на глазах? Как мое тело может быть хорошим, когда боль вызвана не травмой, которая когда-нибудь заживет, а хронической болезнью или аутоиммунным расстройством? Как мое тело может быть хорошим, когда ограничения, боль или его сигналы рушат мои планы или мешают оправдывать ожидания окружающих? За что мне эта боль? За что мне эти страдания? За что мне такое тело? Через несколько недель после моей второй аварии я спросил у своего физиотерапевта, почему мне до сих пор так больно. Разумеется, я уже спрашивала ее об этом прежде. Продолжая подготавливать кушетку, врач с привычной добротой напомнила мне, что ее ответ на этот вопрос не изменился. Мое тело изо всех сил старается защитить меня от новых ран. Когда случается травма, мышцы вокруг поврежденной области напрягаются. Это напряжение удерживает ткани на месте, однако вызывает не менее болезненные ощущения, чем первоначальная травма. Когда я лежу в кабинете физиотерапевта, то, что по ощущениям кажется мне травмой, на самом деле является реакцией моего тела на настоящую физическую травму, ту аварию. В словах своего физиотерапевта я услышала следующую мысль. «Твое тело неплохое. То, что случилось со мной, напугало меня и причинило мне боль. Мое тело сделало то, что тысячи лет защищало огромное множество других тел. Оно напряглось». Осознание того, что боль и напряжение были естественной реакцией на нечто опасное и непредсказуемое, сразу же вызвало у меня чувство сострадания по отношению к самой себе, к своей физической сущности и даже к самому болезненному напряжению. Я представила себя, мучимую болью, и смогла сказать своему телу, словно обращаясь напрямую к мудрой силе, вплетенной в мою ДНК, «Спасибо тебе за то, что ты пытаешься меня уберечь. Ты делаешь то единственное, что умеешь делать, когда происходит нечто очень страшное. И хотя сейчас мы в безопасности, ты этого еще не знаешь. Вместо того, чтобы сердиться на тебя, я обещаю доказать тебе, что мы в безопасности, обращаясь к тебе соответствующим образом». Мое тело расслабилось. Я сделала глубокий вдох. Воздух, который я вдохнула, вошел в меня так глубоко, что я задумалась. Не усугубляет ли боль то, что я твержу себе, будто она является для меня проблемой? Что если обвинение себя в испытываемой боли и недовольство своим телом на самом деле затрудняет мое исцеление? Я начала понимать, что сплетает воедино восприятие хронической боли и ее историю даже теперь, уже после того, как со мной случились эти аварии. Передо мной открылась хронология моих переживаний. Я увидела несущийся на меня грузовик и приготовилась к столкновению. Я думала, что меня ждет неминуемая смерть, и мое тело сжалось. Затем грузовик врезался лоб в лоб в мою машину, в результате чего я получила травмы. Пробыв в больнице, я была отправлена домой, и мне было велено отдыхать. Все рекомендации врачей сводились к тому, что нужно быть осторожной. Любое движение казалось мне рискованной затеей. Когда же я все-таки решалась что-то сделать, это часто приносило боль. Я говорила себе, что еще слишком рано, что не нужно себя торопить. Я избегала боли. Я расстраивалась, когда не могла делать то, что мне хочется, и просто разочарованно ложилась обратно. Безделье приносило облегчение, однако я все больше боялась, что боль вернется, если я попробую сделать что-то еще. И снова избегание. Я думала, не делай ничего, и боли не будет. В какой-то момент безделье становилось невыносимым. Я начинала двигаться, и мне снова становилось больно. Я знала, что нужно было ничего не делать, думала я, и эта мысль укреплялась. Наше тело и разум существуют не отдельно друг от друга. Они постоянно оказывают друг на друга влияние. Наши мысли о том, что происходит в нашем теле, формируют одновременно и наше мышление, и происходящее в нашем теле. В то же время наши мысли определяются нашим телом в гораздо большей мере, чем мы привыкли думать. Все это имеет центральное значение для изменения нашего понимания боли. Сразу предупрежу, я не могу знать все возможные варианты переживания боли, болезни или травмы. Возможно, я смотрю на все это под таким углом, который не позволяет понять, о чем переживаете именно вы. У меня нет намерения навязывать вам лекарство, в котором вы не заинтересованы или которое не подходит для вашей конкретной боли. Главная цель этой главы – поделиться с вами переживаниями. Осмысление боли. Прежде всего, боль имеет определенный смысл. Боль означает, что в вашем теле или с вашим телом что-то происходит. И в ответ на это были активированы определенные системы, чтобы защитить вас и помочь исцелиться. А нервная система передает часть информации о происходящем вашему сознанию. И слава богу. Сигналы тела о боли, усталости или недомогании помогают людям понять, что им нужно в данный момент времени. Это может быть отдых, лекарство, вмешательство, прикосновение или защита поврежденной области. Так боль и отек вокруг сломанной лодыжки дают понять человеку, а заодно его врачу, что перелом требует их внимания. Наша реакция на боль, а также на некоторые физические болезни, зачастую наглядно демонстрирует установку «разум превыше тела». Мы настолько привыкли жить в непрерывном темпе, что часто воспринимаем время и отдых, необходимые для выздоровления, как какое-то чрезвычайное неудобство. В своем разочаровании мы используем слова, которые предполагают, что проблема кроется в нашем теле, а не в наших планах или ритме жизни. Почему бы моему телу просто не поторопиться, чтобы поскорее исцелиться? И все же, если что-то и демонстрирует реальность связи между разумом и телом, так это боль. Вы знали, что боль сама по себе возникает не в области повреждения тканей? То, что вы испытываете в виде боли, на самом деле является конечным результатом последовательности сигналов, посылаемых через нервные окончания со всего тела в спиной мозг, оттуда в ствол мозга, а оттуда в различные структуры в глубине вашего головного мозга. Эти сигналы говорят о том, что была получена травма, ну или что вам, по крайней мере, следует обратить на больное место свое внимание, потому что что-то не так. В этой системе передачи сигналов также задействована лобная доля мозга, которая помогает обрабатывать сенсорные сигналы, получаемые другими участками мозга, например, таламусом. Ничего из этого не означает, что боль нереальна или что это все у вас в голове. Подобную фразу обычно используют, чтобы преуменьшить или обесценить переживания или страдания другого человека. Нейронные сети человеческого мозга попросту интерпретируют таким образом полученные сенсорные сигналы. Исследование, проведенное клиническим нейробиологом и специалистом по боли Г. Лоремелом Мозли и его коллегой Арнудом Арнсом, привело к удивительному открытию особенностей интерпретации боли головным мозгом. Они попросили людей оценить уровень боли, когда к их коже прикладывали кусок холодного металла. Подвох заключался в том, что на участников одновременно светили определенным светом, на кого-то красным, на кого-то синим, не давая никаких объяснений по поводу этого света и его цвета. Температура металла оставалась неизменной, однако те, на кого светили красным светом, испытывали гораздо больше боли и описывали металл более горячим, чем те, на кого светили синим. Поскольку для большинства из нас красный цвет ассоциируется с теплом, в красном свете металл казался горячее, чем на самом деле. Мозли и Арнс доказали давнее предположение клинических нейробиологов и философов. То значение, которое мы придаем своим ощущениям, делает их более или менее болезненными. Что насчет хронической боли? Хотя боль представляет собой здоровую реакцию организма на травму, появляясь и пропадая по мере ее заживления, существует разновидность боли, которая возникает словно из ниоткуда, подобно засидевшемуся у вас дома незваному гостю. Это хроническая боль, которая часто сопровождает различные затяжные заболевания и инвалидность, при этом не давая никаких надежд на избавление от нее. Когда мы живем с физиологическим дискомфортом или неприятными ощущениями в течение длительного периода времени, бывает особенно трудно понять, где кончается наше «я» и начинается болезнь. Слишком часто медики или близкие не верят в боль человека или не воспринимают ее всерьез. Неверие со стороны окружающих и желание доказать, что его ощущения реальны, могут подтолкнуть человека к еще большему осознанию боли. С другой стороны, не меньшей проблемой становится и ситуация, когда к боли относятся исключительно как к какой-то патологии, тем самым усиливая воспринимаемый пациентом ужас, в результате чего он думает, что единственный способ вернуться к полноценной жизни – полностью от этой боли избавиться. Это две крайности, и в обоих случаях личность человека оказывается переплетена с болью, что затрудняет мысли о жизни с ней. Тело же становится козлом отпущения за создание ощущений, которые мешают полноценной жизни. Чем сильнее происходит это переплетение, тем легче скатиться к стыду, критике и страху, мешающим исцеляться и обращать внимание на другую информацию и ощущения. После аварии боль, которую я испытывала в своем теле, резко усилилась до невыносимого уровня. Однако еще до них я уже жила с хронической болью на протяжении 11 лет. Она настолько прочно вошла в мою жизнь, и я настолько хорошо знала все удовольствия, которых меня эта боль лишила, что мне было достаточно малейшей ерунды, чтобы окунуться с головой в колодец обиды и ненависти к своему телу, которое, казалось, страдало без всякой на то причины. Все это дополняло еще и невозможность поделиться с другими, избегание и боязнь следующего раза, когда эти ощущения снова появятся. По иронии судьбы, именно цунами боли позволило мне начать более тщательно пересматривать свои отношения с ней, почувствовать свою телесность так, чтобы вспомнить, что я гораздо больше той боли, с которой мне приходится жить. В конечном счете, последствия аварии привели меня к исцелению, которое происходило не просто на сенсорном уровне, а гораздо глубже, и помогли мне полностью перестроить свои отношения с самой собой. Первым делом, однако, мне нужно было понять, что не получится обойти боль, не разобравшись, как я понимаю и ощущаю ее. Между тем, человеческое «я», как вы уже хорошо знаете из этой аудиокниги, существует в рамках тела. Как бы мы ни пытались отделить наше самовосприятие от физической сущности, наши ткани ощущают все, что разум о них думает. Наше восприятие боли важно по двум главным причинам. Оно влияет на процессы, происходящие внутри тела, а также на качество нашей жизни. Оно усиливает или уменьшает фактическую боль, а также способность к исцелению, создает облегчение и комфорт, или наоборот увеличивает наши страдания. Можно воспринимать боль, исходящую из тела и атакующую наше «я», а это, что неудивительно, активирует реакцию мобилизации, описанную в третьей главе, ведь боль – это угроза. С другой стороны, мы можем воспринимать боль как нечто, происходящее с нашим телом, или нечто, на что наше тело реагирует. В психотерапии этот прием называется экстернализацией. Экстернализация позволяет сосредоточиться на той хорошей работе, которую делает наше тело, чтобы сохранить нашу жизнь и здоровье, тем временем развивая сострадание к своему телесному «я». Чтобы понять суть экстернализации, можно обратить внимание на то, как мы говорим с другими людьми о болезни, с которой им довелось столкнуться. Когда моей маме диагностировали рак, моим первым инстинктивным желанием было сказать: «Мне так жаль, что это с тобой случилось». Я никогда не думала, да что же с тобой не так, если кучка твоих клеток стала размножаться странным и опасным образом. Другими словами, я никогда не путала ее рак с ее личностью. Одна подруга недавно мне рассказала, что когда ее госпитализировали с внезапной смертельно опасной инфекцией, самые полезные слова, которые она услышала в больнице, произнесла медсестра: «Твое тело явно хочет жить. Прямо сейчас оно делает все возможное, чтобы побороть болезнь». На первое место ставится человек, а не его недуг. И я научилась этому языку у людей с ограниченными возможностями. Например, они говорят: «Дэвид – мой друг с расстройством развития, а не инвалид». Это помогает сосредоточиться на человеке, его чувствах, правах и достоинстве, а не на том, что общество обозначило как проблему или барьер. Вес наших мыслей. То, что происходит в наших мыслях, тесно связано с происходящим в нашем теле. Причем это влияние является взаимным. Как я уже говорила в третьей главе, когда мы вспоминаем или думаем о чем-то страшном, наше тело активируется, чтобы защитить нас. как будто то страшное событие из прошлого снова происходит в настоящем. Аналогичная динамика бывает и у боли. Так, если в прошлом мы были вынуждены пропускать все веселье из-за проблем с кишечником, то любое ощущение в животе, которое мы испытываем в настоящем, может вызвать напряжение и страх того, что мы можем снова упустить какую-то возможность. Многие из нас осознают проблемы насилия, однако мы часто недооцениваем то, как наши слова и мысли могут вредить нашему телу. Когда люди говорят обидные вещи, используют угрожающую или уничижительную интонацию, в нашем организме выделяется огромное количество связанных со стрессом гормонов. Это одна из причин, по которой мы хмуримся и опускаем голову вниз, когда нам стыдно, в то время как от страха у нас начинает колотиться сердце, а глаза расширяются. Слова, произносимые другими людьми, воздействуют на нашу физиологию. Но что, если обидчик находится не где-то снаружи, а внутри нашей головы? И это мы говорим обидные слова, пытаясь себя пристыдить. Когда это происходит, наш мозг вырабатывает все те же самые гормоны стресса. Наше тело переходит в то же самое состояние повышенной бдительности, активации или отключения и капитуляции, генерируя ту же самую неврологическую активность, от которой нам становится плохо, а системы нашего организма начинают отказывать. Проблема в том, что когда это делает не кто-то другой, а мы сами, нам некуда от себя спрятаться. Куда бы мы ни пошли, обидчик последует следом. Психологи называют это внутренним критиком. Зачастую он появляется, потому что мы позаимствовали установку у кого-то другого. До этого у нас был внешний критик, кто вербально унижал нас или критиковал, заставляя измениться или уйти, либо тот, кто при нас вслух стыдил самого себя. Внутренний критик рождается в результате того, чему мы научились во внешнем мире. Несмотря на это, он может играть определенную роль в обеспечении временной защиты. Мы думаем, если я буду достаточно усердно корить себя, то это придаст мне мотивации изменить свое поведение, чтобы ко мне больше никто не смел придраться. Я их в этом опережу. Хотя в долгосрочной перспективе такая защита и не является здоровой. Часть из нас научилась ей, чтобы уберечь себя от еще большей критики и обиды. Как и в случае с реакцией на стресс, в этой ситуации вы можете попробовать представить себе своего внутреннего критика и поблагодарить его за все, чем он вам помог. А затем, если сможете, представьте, как вы говорите ему: «Я бы хотел, чтобы ты отступил и дал мне немного свободы». Две стрелы. Психолог и исследователь Рон Сигел специализируется на психофизиологии боли, болезней, травм, бессонницы и проблем с желудочно-кишечным трактом. Он предложил любопытную методику под названием «разделение двух стрел», основанную на буддийской концепции двух стрел. Она говорит о том, что жизнь выстреливает первую стрелу, когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью. Это может быть травма, болезнь или утрата. Вторую же стрелу выстреливаем уже мы сами, когда усиливаем свою боль и страдания тем, что говорим себе и окружающим о происходящем с нами. Вторая стрела – наш внутренний критик. Чтобы лучше понять, по какому принципу действует вторая стрела, представьте, что друг вас позвал в гости на шашлыки. Зима холодная, темнеет рано, и вы уже несколько месяцев не выходили на улицу без пуховика или зонтика. Но вот вы приехали в гости, и кто-то предложил вам сыграть в бадминтон. Вы соглашаетесь и сперва чувствуете себя неповоротливым, однако вскоре втягиваетесь в игру, и у вас даже начинает получаться. В один прекрасный момент вы неудачно приземляетесь на лодыжку, пытаясь отбить валан, но не придаете этому значения. На следующее утро, проснувшись, вы поворачиваетесь, чтобы выключить свой будильник, и ваша щиколотка ноет от боли. Вы встаете на ноги, нагружая лодыжку, и вдруг вас пронизывает острая, внезапная боль. Посмотрев вниз, вы видите, что ваша нога фиолетового цвета там, где она не должна быть фиолетовой. Это первая стрела. Вы тянетесь к своей шее, пытаясь помассировать зажатые плечи, и бормочете себе под нос: «Зря я вообще согласился играть в эту дурацкую игру». Возможно, на этом все и заканчивается, или же вы продолжаете: «Боль просто адская, я совершенно не в форме». Или: «Да что со мной вообще не так? Я даже не могу поиграть, ничего себе не повредив». Или, может, даже: «У меня не тело, а кусок говна». Сами того не замечая, вы выпускаете вторую стрелу. Начав замечать эту вторую стрелу, вы поймете, что существует несколько разных видов стрел. Самые популярные – это стрела самобичевания. стрела обвинения кого-то другого и стрела мрачных прогнозов на будущее. Вторая стрела часто моделирует реакцию окружающих на ту боль, с которой мы сталкивались в детстве. Когда мы обвиняем других людей, мы преследуем определенную цель. Это позволяет нам чувствовать себя хозяевами положения или отгородиться от собственной ответственности за произошедшее. Стрела, которая предсказывает мрачное будущее, также играет свою роль. Она помогает нам почувствовать, что мы контролируем ситуацию, так как думаем, что способны заранее предсказать предстоящую нам опасность и начать планировать, как с ней справиться. О том, какой бывает стрела самобичевания, хорошо знают те из нас, кто сталкивался с болью, болезнями и травмами. Люди могут начать обвинять самих себя по ряду причин. Это помогает почувствовать, что мы контролируем ситуацию, если случилось что-то плохое и нам есть кого сделать виноватым, нас самих, то это создает ощущение власти в непредсказуемых или пугающих ситуациях. Мы научились так делать, потому что нас самих обвиняли окружающие. Может показаться, что это мотивирует нас на изменения в данный момент, даже если со временем приносит только вред. Исследование в области физиологии боли человека помогает понять, как наше восприятие своего тела в целом, а также наши реакции на то, что с ним происходит, могут либо помочь нам исцелиться или улучшить качество своей жизни, либо затруднить это исцеление или ухудшить качество жизни, независимо от того, как именно была выпущена первая стрела. Это верно даже в тех случаях, когда первой стрелой стала хроническая болезнь, инвалидность или неуклонно прогрессирующее заболевание нервной системы. Неважно, что именно вызвало боль, она, как правило, ужасна, и мы естественным образом реагируем на нее посредством недовольства или страха. Догадайтесь, что с нами происходит, когда мы недовольны или боимся. Наше тело напрягается. Активируется система органов и биохимические процессы, которые вызывают мышечное напряжение, даже если мы не понимаем, что это происходит. Так нервная система пытается нас защитить. Если нам действительно необходима защита от ставшего триггером события, то замечательно. Если это не так, то пользы от такой активации будет мало. Когда наше тело напрягается, мышцы сжимают нервные волокна и вызывают сильную боль. Настоящую, а не воображаемую. Возьмем, к примеру, судороги. Когда они происходят, скажем, в ногах, мы прекрасно понимаем, что никакой серьезной травмы нами получено не было, однако боль просто адская. Независимо от происхождения боли, наша реакция на нее может ее усилить или ослабить. Если мы страдаем от хронической боли, то запросто можем застрять в ее цикле. Исследования в области хронической боли и расстройств, связанных со стрессом, синдрома раздраженного кишечника, бессонницы, дисфункции нижнечелюстного сустава и даже некоторых случаев головной боли или аутоиммунных заболеваний, а также психофизиология и поведенческие аспекты нашей реакции на собственную боль демонстрируют закономерность. Мы застреваем в цикле сжатия, боль, вторая стрела. Это наглядно проиллюстрировано на рисунке 3. Смотрите в приложении к данной аудиокниге. Происходит что-то плохое, первая стрела. Нам становится больно, так как нервная система активируется, напрягается, и мы испытываем психологический стресс. Наши ответные действия способствуют дальнейшему развитию этого цикла. Например, мы можем перестать делать то, что приносит удовольствие, от чего наш стресс усиливается, а способность свободно двигаться снижается, и цикл повторяется вновь. Ситуация усложняется тем, что все это происходит в социальном и культурном контексте, из-за которого мы боимся своего тела, боимся боли. Владея информацией о том, что боль – это очень плохо, мы с большей вероятностью будем ее бояться, когда она случится с нами. Мы словно уже натянули тетиву, чтобы выпустить вторую стрелу. Рисунок 3 предлагает нам взглянуть на себя со стороны. Мы понятия не имеем, с чем имеем дело, если лишь изредка поглядываем боковым зрением на свои страдания. Я тоже была в этом цикле, и если вы оказались в нем, это ни в коем случае не говорит о вашей слабости или о том, что вы сломлены. Это означает лишь то, что вы человек. Поняв, что представляет собой цикл боли, мы можем начать выявлять те его элементы, которые можно как-то исправить. Часто этот процесс начинается с того, что человек дает название второй стреле. Оно помогает ему осознать, как именно он воспринимает свою боль, болезнь или травму. Это делается с использованием навыка под названием «внимательность» и может выглядеть следующим образом. Для начала разберитесь, что ваш внутренний критик говорит о вашем теле. Или о боли, болезни, травме. Спросите себя, о чем я думаю, когда выпускаю вторую стрелу? Как я понимаю, что это делаю? Вам может стать неприятно от осознания того, как часто это происходит. Представьте себе, что вы могли бы сказать, когда в следующий раз заметите вторую стрелу. Вы можете начать так. «О, вот и вторая стрела!» Или «Ух, как же сложно ее поймать! Я снова занимаюсь самокритикой!» Научитесь переключать внимание, заменяя своего внутреннего критика чем-то более сострадательным. Сделайте вдох или поменяйте позу на более расслабленную. Нужно время, чтобы комфортно делать то, чему вы только что научились. Если вы рассчитываете, что этот новый навык поможет вам с исцелением, то мысль об этом может оказать дополнительное давление, из-за которого вы можете начать бояться и зажиматься. К счастью, всегда можно начать сначала, сделав вдох, изменив позу или переключив свое внимание и приняв решение не повторять старых ошибок. Надежда открывается тогда, когда мы начинаем лучше понимать свои внутренние процессы и учимся делать выводы из старого цикла. Внутренний воспитатель вместо второй стрелы. Нам нужно также заняться и первой стрелой, и найти целебный бальзам от полученной вместе с ней травмы. Первая стрела призывает нас развить в себе строгого воспитателя, который даст отпор нашему внутреннему критику. Роль воспитателя заключается в том, чтобы наблюдать и помогать справиться с болью, успокаивая нас в процессе. В конце концов, наше тело слышит все наши мысли. Мы, возможно, находимся в таких запутанных отношениях с болью не по своей воле, но можем начать целенаправленно развивать в себе внутреннего воспитателя, чтобы он помог нам исцелить отношения с самими собой. Один из способов попрактиковаться в этом заключается в том, чтобы относиться к себе с добротой, когда мы понимаем, что нам больно. Вот несколько примеров того, как это может звучать. Скажите своему телу: «Мне так жаль, что тебе сейчас больно. Это тяжело, и я рад, что могу быть рядом с тобой в этот момент. Я тебя не бросил, и мы справимся с этим вместе. Ты этого не заслуживаешь, и это случилось не из-за того, что ты плохое». Когда боль является результатом того, что наше тело долго посылало сигналы и не было услышанным, мы также можем сказать: «Прости, что не слышал тебя, когда ты предупреждала меня. Теперь я слушаю». Исследования показывают, что даже наши собственные нежные любящие прикосновения могут облегчить боль и ускорить исцеление, одновременно увеличив наш комфорт и отключив системы, из-за которых мы напряглись и почувствовали страх. Вы можете попробовать следующий эксперимент. Положите руку себе на грудь или в любое другое удобное вам место на своем теле и произнесите про себя перечисленные ранее фразы. После каждой фразы делайте паузу и обратите внимание на свои ощущения. Если какая-то из них вам поможет, попробуйте повторить ее еще несколько раз и посмотрите на результат. Если вам не подошла полностью ни одна, попробуйте их перефразировать на свой лад. Если вам тяжело по-доброму говорить с собой, возможно, будет проще проявить любопытство. Вот несколько вопросов, которые вы можете использовать, чтобы его разжечь. Что еще я сейчас чувствую помимо боли? Какое произведение искусства могло бы передать, на что это похоже? Если бы моя боль могла говорить, что бы она сказала? Обращаясь к боли, что ты хочешь дать мне понять? Когда мы в состоянии сделать выбор в пользу доброго отношения к себе или внимания, чтобы как минимум остановить вторую стрелу, это происходит примерно так, как показано на рисунке 4. Смотрите в приложении к данной аудиокниге. Новая модель реагирования придает уверенности в нашей способности реагировать на свою боль, помогает начать исцелять наши отношения с самими собой в более глобальном смысле, а также начинает разворачивать цикл боли в обратном направлении, устраняя зажатость, страх и избегание, которые мы испытываем во время нее. И когда боль появляется снова, мы знаем, что у нас есть власть над ней. Мы можем выбирать, как на нее реагировать. Это делает ее менее страшной и безнадежной, и нам легче воздержаться от того, чтобы взять в руки вторую стрелу. Возможно, вы помните из третьей главы, что ощущение контроля над своим телом – это один из способов исцеления от травмы. Избавив свое тело от ненужных страданий, мы способствуем исцелению, которое уже началось. Хотя боль может остаться, мы в состоянии научиться реагировать на нее так, чтобы не вызвать ее усиление. С чего все началось? Сколько себя помню, я страдала от аллергии. По словам моей мамы, когда я была маленькая, она постоянно по 3 раза стирала мое постельное белье и одежду. Сначала с мылом и 2 раза без него, потому что в противном случае у меня начиналась сыпь. Аллергия снова и снова давала о себе знать в разных проявлениях и с разной степенью тяжести, от легкой сыпи до анафилаксии. Имея с ней дело всю свою жизнь, я рано научилась осознавать сенсорные сигналы своего тела. Однако это было еще одним поводом для ненависти к нему. В конце концов, это, на первый взгляд, спонтанная реакция нервной системы не давала мне делать очень много разных вещей. Когда я поступила в аспирантуру, у меня появилось хобби изучать эмпирические данные и клинические испытания, чтобы побольше узнать о психобиологическом развитии. Тогда-то я и наткнулась на 2 любопытных открытия. Во-первых, некоторые виды аллергии могут быть вызваны сильным стрессом у матери во время беременности. Если вкратце, материнский стресс атакует нервную систему ребенка, и она активируется, начиная путать, что является угрозой, а что нет. Это приводит к повышенной чувствительности к вещам, которые по своей сути опасности не представляют. Я почувствовала, как расслабляется мое тело, словно все встало на свои места. Старшая сестра моей мамы внезапно и трагически умерла, когда она была беременна мной. Вот еще одно напоминание о том, что мое тело не является плохим. Я просто получила избыток стрессовой и химической информации, прежде чем была к ней готова. И с тех пор некоторые системы моего организма пребывают в повышенной боеготовности. Во-вторых, существует значительная связь между детской аллергией и расстройствами пищевого поведения во взрослом возрасте. У детей вырабатывается повышенная восприимчивость к ощущениям, которые они испытывают, когда едят и переваривают пищу. Они могут начать бояться еды, не понимать, является ли их тело и то, что они едят, чем-то хорошим или чем-то плохим, либо у них развивается сложное отношение с едой. Для меня это стало очередным прозрением. Из-за всех этих аллергий в детстве мне приходилось думать о том, что я ем гораздо больше, чем моим друзьям. Мое тело передавало мощные сигналы о вреде для меня некоторых продуктов, а нервная система установила связь между этими продуктами и моими реакциями на них. Отсюда и появился страх. Мое тело говорило: «Держись подальше». Эта информация помогла мне почувствовать больше сострадания к себе и к своей маме. Мы обе через многое прошли, когда она вынашивала меня. Это еще одно проявление истории, рассказываемой моим телом. История о том, что я пережила прежде, чем у меня сформировалась сознательная память. Некоторые люди не знают своих родителей или истории своих предков. У кого-то нет доступа к научным журналам. Далеко не каждый знает, как получать, анализировать и применять информацию. Не каждый может заполучить ту информацию, которая доступна мне. Между тем, исследование напоминает всем. Хотя мы никогда и не узнаем точные причины наших телесных страданий, возможно, мы проживаем результаты генетических изменений, которые произошли за поколения до нас, чтобы защитить наших предков. Такие изменения называются эпигенетическими, и подобно тому, как наши гены, а также гены наших предков способны меняться и подстраиваться под факторы стресса и внешние условия, они могут и научиться понимать, что теперь мы в безопасности, в заботливых руках нашего внутреннего воспитателя. Приглашение. Я выскажу здесь идею о боли, которую, может быть, не совсем приятно принимать, поэтому хочу сразу уточнить. Только от вас зависит, как именно вы ее интерпретируете. Идеи такого масштаба лучше оставить для себя, а не предлагать другим в качестве банальных высказываний или уклончивых ответов, когда мы не знаем, как справиться с какой-то чужой болью. Вот эта идея. Боль может стать дверью в настоящее. Более того, она может стать приглашением к любви и заботе о себе. Причем кому-то благодаря ей приходится учиться этому впервые в своей жизни. Интенсивность болевых ощущений – это повод попытаться уйти в себя, однако также и приглашение в настоящее. Когда мы чувствуем, как активируются нервы в нашем теле, это напоминает о том, что мы здесь и сейчас, в моменте, живые и способные чувствовать. Бывает, что наше тело сообщает: «Ты прошел через что-то» или «Хватит меня игнорировать». Иногда оно говорит: «Это что-то новое» или «Это тяжело». Когда я чувствую боль, мне больше всего нравится представлять себе, как ткани моего тела говорят нервам и электрическим импульсам: «Прямо сейчас я отчаянно нуждаюсь в заботе. Мы можем узнать содержание этого послания, только если остановимся и обратим на него свое внимание. Что бы ни происходило с нашим телом, это может нас напугать, но может и помочь воссоединиться со своим «я». Именно благодаря боли и травмам после своих аварий я научилась по-настоящему использовать практики, которые предлагала другим. Эти аварии выявили нарушение моей целостности и послужили поводом сделать все те вещи, в эффективности которых я не сомневалась, однако которые сама не практиковала с полной отдачей. Боль распахнула входную дверь моего телесного «я», моего дома, чтобы через нее могли войти чуткость и сострадание к себе. Хотя я и использовала быстродействующие средства, чтобы облегчить свои страдания, общий подход должен был измениться. Вместо того, чтобы избегать своей боли или отвергать ее, я должна была научиться вести с ней диалог, осознать, что я могу принять решение реагировать на нее так, чтобы стать ближе к самой себе. Диалог в раздевалке. Спустя несколько месяцев после второй аварии моя нога так и не зажила. Я надоедала своему врачу, пока он не согласился назначить мне МРТ. Мой разум без конца метался между двумя историями о моем теле, которые я твердила себе. Это был своеобразный диалог, как если бы я выпустила вторую стрелу, вытащила ее, снова выстрелила. Может, в то же самое место, может, в какое-то другое, и снова вытащила. Тетива была натянута. Они говорили, что к этому времени должно полегчать. Я делаю все, что мне было велено. Так почему же мое тело не исцеляется? Затем, ладно, хватит на сегодня критики и недовольства. Пора бы замедлиться. В тебя врезался грузовик, но ты осталась жива. Я уже привыкла к этим метаниям. Там, где раньше был только критический монолог, я научилась отвечать своему внутреннему критику словами поддержки и сочувствия. Со временем мои разрушительные мысли о собственных травмах стали менее выраженными. Затем наступил день, на которой у меня была назначена МРТ. Все было по расписанию, и меня провели в раздевалку. Я зашла в кабинку, отделенную от трех таких же шторкой. Внутри было зеркало. Я надела больничную сорочку цвета морской волны. В раздевалке было тихо. Я начала осторожно класть свои теплые руки на разные части тела, задерживаясь там, где была боль или травма, которые мне нужно было исследовать. Сначала ступни, затем лодыжки, голени, колени, бедра, живот и грудь, потом шея, голова. Наконец мои руки легли на щеки, и я встретилась взглядом со своим отражением. Я стояла, нежно положив руки на свое лицо, как если бы мать прикасалась руками к лицу любимого ребенка. Тем частям моего тела, которые страдали, работали, терпели, выживали, боялись, я вслух сказала: «Молодцы, вы так усердно трудились, вы перенесли так много боли, вы так громко твердили о ней. Спасибо, что не молчали. Я вас слушаю. И врачи тоже слушают. Спасибо за то, что так много делали, чтобы защитить меня после того, как со мной случилась эта ужасная авария. Теперь вы в безопасности». Слова сами вырвались из меня. Я уже так привыкла делать это перед зеркалом до и после физиотерапии, а еще каждый раз перед тем, как сесть в машину, что это произошло чуть ли не на автомате. В кабинке напротив был пожилой мужчина, который никак не мог надеть свою сорочку. Он ухмыльнулся моим словам. Увлекшись, я забыла, что здесь есть кто-то еще. Но я улыбнулась, задумавшись над тем, каково ему было все это услышать. Возможно, подобный диалог был ему хорошо знаком. Может быть, я была просто загадочной дамочкой с мягким голосом, которая вела за стенкой очень странный разговор сама с собой. Я дернула занавеску и увидела перед собой медсестру. Она стояла неподвижно, прикрыв рот рукой, а по щекам у нее текли слезы. Она сказала, что за 30 лет работы в больнице никогда не слышала, чтобы кто-то вслух говорил о себе с такой добротой. Мы вместе подумали о том, насколько сложнее человеку исцелиться, когда он усиливает собственную боль своей реакцией на нее. Выражение лица медсестры осталось в моей памяти напоминанием о том волшебном моменте. Я пережила две аварии, одна из которых запросто могла стать смертельной. Каким-то чудом я выжила, и у меня остались шрамы, как видимые, так и невидимые, напоминающие мне о том, что со мной произошло нечто ужасное, что было совершенно вне моего контроля. Но я решительно отказалась от внутреннего диалога, который усугублял бы полученные мной травмы. Я отказалась стыдить, наказывать или игнорировать свое тело за то, что оно говорило правду о случившемся со мной. В те самые страшные моменты, моменты, которые каким-то образом сохраняются в настоящем за счет боли и травмы. Моему телу дозволено говорить мне правду столько, сколько ему понадобится, и я не стану его останавливать. Мы были вместе все это время, и своими словами я напомню ему, что даже если оно и думало, что умрет, то теперь мы в безопасности. Подумайте, как я обычно говорю с собой, когда болею или мне больно? Где я научился так делать? Если бы я мог выбрать другую реакцию на боль, то как бы она звучала? Что бы мне сказал любящий меня человек? Попробуйте. Обратите внимание на момент, когда вы соберетесь выпустить вторую стрелу и задержитесь в нем. Если вы никогда не практиковали осознанную внимательность ранее, попробуйте ее на одну минуту. Установите таймер и сосредоточьтесь на чем-нибудь. На любом звуке, ощущении собственного дыхания, каком-нибудь другом ощущении в своем теле, на предмете или объекте, который вы видите. Если вы начнете отвлекаться снова, сосредоточьтесь на том, что выбрали. В какой-то момент вы непременно отвлечетесь, так что не нужно себя корить. Попробуйте выполнять упражнения ежедневно, и когда вам будет комфортно делать это в течение одной минуты, увеличьте продолжительность до двух минут. Составьте список приятных вещей, которые вы можете сказать себе в следующий раз, когда вам будет больно. Не забудьте воспользоваться им, когда этот момент наступит.